Бесконечная вселенная Коперника и Бруно. Гелиоцентризм. Эти положения Кузанца противоречат принципам аристотелевской физики, основанной на различении высшего, надлунного и низшего подлунного миров. Кузанец разрушает конечный космос античной средневековой науки, в центре которого находится неподвижная Земля. Тем самым он подготовляет коперниканскую революцию в астрономии, устранившую геоцентризм аристотелевско-птоломеевской картины мира. Вслед за Николаем Кузанским Коперник 1473-1543 пользуется принципом относительности и на нем основывает новую астрономическую систему. Характерная для Николая Кузанского тенденция мыслить высшее начало бытия как тождество противоположностей, единого и бесконечного, была результатом пантеистически окрашенного сближения Бога с миром, Творца с творением. Эту тенденцию еще более углубил Джордано Бруно 1548-1600, создав последовательно пантеистическое учение, враждебное средневековому теизму. Джордано Бруно опирался не только на Николая Кузанского, но и на гелиоцентрическую астрономию Николая Коперника. Согласно учению Коперника, Земля, во-первых, вращается вокруг своей оси, чем объясняется смена дня и ночи, а также движение звездного неба. Во-вторых, Земля вращается вокруг Солнца, помещенного Коперником в центр мира. Таким образом, Коперник разрушает важнейший принцип аристотелевской физики и космологии, отвергая вместе с ним и представление о конечности космоса. Вслед за Кузанцем Коперник считает, что Вселенная неизмерима и безгранична. Он называет ее подобной бесконечности, одновременно показывая, что размеры Земли по сравнению с размерами Вселенной исчезающе малы. Отождествляя космос с бесконечным божеством, Бруно получает и бесконечный космос. Снимая далее границу между Творцом и Творением, Бруно разрушает и традиционную противоположность формы, как начало неделимого, а потому активного и творческого, с одной стороны, и материи, как начало беспредельного, а потому пассивного, с другой. Бруно таким образом не только передает самой природе то, что в средние века приписывалось Богу, а именно активный творческий импульс. Он идет значительно дальше, отнимая у формы и передавая материи то начало жизни и движения, которое со времен Платона и Аристотеля считалось присущим именно форме. Природа, согласно Бруно, есть Бог в вещах. Пантеизм Бруно прокладывал путь к материалистическому пониманию природы. Неудивительно, что учение Бруно было осуждено церковью как еретическое. Инквизиция требовала, чтобы итальянский философ отрекся от своего учения. Однако Бруно предпочел смерть отречению и в 1600 году был сожжен на костре. Новое соотношение между материей и формой, новое понимание материи свидетельствует о том, что в XVI веке сформировалось сознание, существенно отличное от античного. Если для древнегреческого философа предел выше беспредельного, завершенное и целое прекраснее незавершенного, то для философа эпохи Возрождения возможность богаче актуальности, движения и становления предпочтительнее неподвижно неизменного бытия. И не случайно в этот период особо притягательным оказывается понятие бесконечного. Парадоксы актуальной бесконечности играют роль своего рода метода не только у Николая Кузанского и Джордано Бруно, но и у таких выдающихся ученых конца XVI – начала XVII века, как Галилей и Кавальери.